Новый год. Разговоры. «Нин, ты как думаешь, Лёха дело говорил?» «А то! В умный он, все просчитал!» «Со мной поедешь?» «Да куда ты без меня? Поеду, конечно. В одно место поступать будем. Только придется тебя сильно по оценкам подтянуть». «Ладно, я с классной поговорю, она поможет. Ты у меня уже следующую четверть без строек закончишь. С Лёлькой тоже поговорю. Мы, кто в Москве учиться захочет, объединимся и вместе заниматься будем». «Кто еще?» «Лёлька Верняк согласится. Жанка? Может быть. Серый нет, он во Владик поедет. Стёпа точно впишется, но заниматься не будет и почти сразу сольется. Все вы, пацаны, безалаберные. Хорошо еще, что у меня на тебя управа есть». «Ты у меня такая умная и расчётливая». «Но-но! Руки убрал? С сегодняшнего дня хочешь посмотреть или потрогать? Предъявляй дневник». «Лёль, ну и дура же я. Сама парня уступила. Думала, все едино разбежимся. А если после школы вместе учиться, то можно бы погулять». «Как уступила, так и назад вернешь, не вопрос. Надьке, что ли?» «Ага, ей». «Ну, тут все просто. На батю ее стукануть можно. Тогда он сам с семьей из поселка уберется». «Про что стукануть?» «Есть тема. Все деловые в поселке знают, что Захарку за растрату ищут. Сам по пьяни галоши разболтал, а у того вода в одном месте не задержится. Он остальным раззвонил». «Но стучать же плохо. Человека посадят». «Ты парня хочешь или оставить чистыми трусики? Решай сама». «Ну ты крутая». «Я и комсоргом-то стала, чтобы пробиться. Это у тебя анкета чистая, у меня отца нет и мать с двумя ходками». «Значит, писарь решил себе колоду собрать. Интересно». «Бать, ты почему так думаешь?» «Смотри сам. Зачем иначе ему под себя левых ребят подгребать? Кто у него туз, непонятно, но Лёха королем хочет стать. Попик здоровый и тупой, будет у него валетом. На даму, если писарь не дурак, а он не дурак, Лёльку подтянет. Она же комсорг». «И что? Зато мать у нее деловая. Два срока отмотала, но никого ни разу не сдала. А что комсорг, так для баб понятие послабления делают. Чего тогда он со мной не трется?» «Васёк, ты ему кто? Сват или брат? Мелкой картой в его колоду не пойдешь. Тогда зачем нужен? Зазря перед ментами светиться? Так он умный. Перед ними ведмедя заломал и все равно остался не при делах. Учись, сынок». Лёля. Когда подруга попросила помочь вернуть Лёшку, они вместе долго обдумывали стратегию. Первое и самое простое решение — стукнуть на отца Надьки — было отвергнуто. Лёльку мама учила, что доносить западло, а Жанка чего-то забоялась. Побоялась и самой намекнуть парню на чувства. Вдруг Надька узнает и обидится. Еще несколько вариантов возврата тоже не прошли. В конце концов решили, что сначала писаря как бы отобьет Лёля, а потом самоустранится. И тут свои права предъявит Жанна. Захарова в таком случае будет в пролете, типа сама не удержала. По тактике действий решили сделать так. Жанна подходит к Лёшке, говорит что-нибудь против Надьки. Советует на школьных новогодних танцах обратить внимание на комсорга, а на праздник позвать ее в кино. На второе-третье посещение кинотеатра Жанна придет вместо Лёли. Лёлька нехотя согласилась. Она любила танцевать, но терпеть не могла ходить в клуб. Чего там хорошего? Парни, пригласив на медляк, почему-то сразу считают, что можно прижиматься к девушке, а некоторые даже пытаются трогать за разные места. Причем еще и дышат в лицо перегаром. А сами такие пьянющие, с ними даже поговорить не о чем. Какой девочке это понравится? На школьных танцах чуть лучше, хотя бы знаешь, кому и как отказать. Лёшка, парень вроде ничего, хотя танцует так себе. Зато не прижимается и табачищем от него не несет. Когда Ирка гуляла с ним, говорила: «Он не заходит дальше того, что сама ему разрешаешь». Катька даже жаловалась на его нерешительность. В общем, можно потанцевать с писарем и может сходить в кино. Только сразу заявить: Без поцелуев. Мальчикам в жизни Лёли места не было запланировано. Совсем. Мама рассказывала, как на своей любви обожглась. 19-летняя выпускница фельдшерского училища влюбилась в парня, предводителя местной шпаны. Получила погоняло медичкой и стала ходить с компанией на нехорошие дела. Чистили богатых торгашей, спекулянтов, артельщиков. Потом всю добычу проматывали по шикарным ресторанам. Но сколь веревочки не виться, конец обязательно будет. Один раз не в цвет дело вышло. Взяли Сашку-медичку на горячем. Ей бы шепнуть оперу адресок миллионка, да и пойти домой. Но нет, решила промолчать. Вольно вздохнула лишь через 2 года. Ни кола, ни двора. А милый все равно сидит. Взялась за старое. Второй срок мотала фельдшером при лагерной больнице в 1500 километров от Магадана. Однажды среди вновь поступивших увидела свою любовь. Вылечила, выходила. Помнил ее дружок, тоже сильно скучал. Крепко обнимая, шептал на ухо ласковые слова, умолял выйти на волю и забыть воровскую жизнь. Лагерная любовь горяча, однако скоротечна. После излечения милый отправился по этапу, но хоть ребеночка оставил на память о себе. Черными матерными словами ругал старый лагерный доктор свою помощницу за дурость. Неизвестно, на какие кнопки он надавил, какие рычаги дернул, кому и сколько раздал медицинского спирта, однако оформил фельдшерице УДО. Так родилась Лёлька вольняшкой в магаданском роддоме, а не в тюремной больнице с несмываемым клеймом дочки-зычки в свидетельстве о рождении. Отца, кроме как на нарисованном на носовом платке портрете, она никогда не видела. Лишь иногда гонцы приносили письма и передавали деньги. Но последние 3 года и их не стало. Сгинул человек, как его и не было. В больших городах работники с судимостью, пусть и снятой, не очень-то и нужны. Зато в мелких поселках фельдшерицу с огромной практикой чуть не носили на руках. Много мест сменила мама и дочка. Много мужчин были бы не против принять обеих женщин под свое крыло. Но старшая не могла забыть свою первую и единственную любовь, а Лёля еще в 1 классе твердо решила 2 вещи. Стать врачом и не заводить никаких влюбленностей с мальчишками. От них все неприятности. Девочка старательно училась, занималась спортом и общественной работой. Со временем и мальчики, и девочки, и даже учителя стали считать ее в первую очередь комсоргом, активисткой или подругой, а лишь потом существом женского пола. По сути, костер будет первым из мальчиков, с которым она вдвоем пойдет в кино. Жанна. Жанне было очень стыдно за выговор, который ей сделала Лёлька. «Ты не любишь Лёшку. Любила бы, не отдавала парня другим девкам. Взяла бы себе, а дальше пусть будет, как будет». Ведь если не врать самой себе, подруга была права. Лёшенька ей нравился, причем очень, но сказать ему об этом не позволяла девичья гордость. Парни первыми должны говорить такое девушкам. Поцеловаться было бы интересно. Но вдруг он начнет ее трогать. Как сказать, чтобы перестал, но не обиделся? Комсоргу хорошо, она кого хочешь на место поставит. Зато ее и выбрали. Ей легко говорить. Выставь вперед локоть, а сама отвернись. А как отвернуться, если он обнимает? И вообще, откуда Лёля это знает? Парня-то у нее самой никогда не было. Небось, тоже из рассказов старших подруг. Дома у Жанны сидел неожиданный гость. Потому родители отправили ребенка в комнату, а сами продолжили сложный разговор. Дочка была слишком хорошо воспитана, чтобы подслушивать, да и неинтересны ей взрослые разговоры. Ну, ладно, интересно, но лишь самую капельку. Просто если лечь на кровать с книгой, то через стенку все само слышно. Не затыкать же ей уши. Сергей Матвеевич работал с родителями еще в академгородке, и сейчас неспроста приехал к ним на край земли. Одна дорога 100 рублей обошлась, а папа так тихо говорит. Пришлось подвинуться и приложить ушко к шершавой беленой звездкой стене. Значит, Боря вспомнил, что он не Боря, а Барох, и кинул нашего гения. Да, ему пришел вызов, он подал заявление в АВИР и записался в диссиденты. Что так? Хвастал, ему посулили должность ассистента профессора в американском университете, если уедет быстро. А у него третья форма допуска, 5 лет нет выезда. Вот и пытается через политику пробиться. Из института его, понятно, вышибли. Теперь пристроился в ЖЭКе сантехником. А Геннадий чего? Что он может? Получил выговор и по теме. Словом, дали время до конца следующего года. Не будет результата, выпрут со всеми вытекающими. Сам понимаешь, Борька наверняка информацию по проекту америкосам скинул. Теперь от Гены требует прорыва. Вот он своих старых работников и собирает. Кого кроме нас? Диму, Кощея, Зайку, Светлану, Лёня и Василий уже пристроены. Костя теперь зав сектора. Новая, причем своя тема. Он наотрез отказался. Дима думает. Света замужем, 2 детей. Куда ей переезжать? Зая. Зайка тоже отказалась. Даже странно. Она его обожала, смотрела в рот, вылизывала его статьи, спала с ним, когда он соблаговолил снизойти. А как уехал и с собой не позвал, перестала восхищаться. Удивительно. С чего это она? Обиделась, что ли? Даже замуж выскочила и пацана родила. Артём сколько лет ее обхаживал? 10? Больше? Воспользовался растрепанными чувствами Заи и у Генки ее отбил. Ладно тебе, мы все на него злые. Но сейчас есть шанс и тему поднять, и в Москву переехать. Вот с этим давай подробнее. Должность, жилье, зарплата. Старший научный. Оклад пока 160, потом, возможно, персональная надбавка будет. Поставят в очередь от института на квартиру. Дом строится на Академической улице, 2 года сдадут. А пока комната в аспирантской общаге. Ну, а коли результата не будет, нас вместе с Генкой под зад коленкой на улицу? Да и с квартирой тоже без гарантий, верно? Так у нас заделов, если мы опять соберемся. Один раз уже собирались, скинулись на докторскую Гене. Второй раз, извини, не хочу. Мы лучше на северах заработаем, купим кооператив и будем на себя пахать. Меня с женой в Свердловск зовут, только жилье предоставить не могут. Так и скажи Геннадию, коли бы позвал, пока ждали, мы бы все бросили и к нему поехали. А как сказал, что не нужны ему старые соратники, пошли искать другую дорогу. Видать, в Москве дураков, которые ему идеи дарят, найти не смог. Про старых друзей вспомнил. Только мы теперь не те, да и не друзья уже ему. Жанна отклеила покрасневшее ушко от стенки. Вот оно как. В Москву бы хорошо, но опять жить втроем в одной комнате. 25 декабря 1972 года. Утром в школе аккуратно спросил про патроны. Никто мне их вроде не дарил. Причем даже Жанна не видела синего свертка, а она наблюдательная. Кто-то тишком в подарки подложил, когда мы в комнате отмечали. Совсем интересно получается, да? Лёлька подошла на перемене, причем со справочником для поступающих в вузы за прошлый год. Выспрашивала про первый и второй медицинские институты. Не понял, чего она хотела? Я и в прошлой жизни про медвузы знал только то, что там учится много симпатичных девчат. Нинка подтянулась с Попиком по поводу. Ультимативно потребовала занятий по математике. Тут выручила Жанка, взялась подтянуть математику и заодно физику. Серый и Степан выступили с предложением начать подготовку не сейчас, а с нового учебного года. Были с негодованием обруганы девчатами. Хотя Колька явно был с ними солидарен, но промолчал. Жанна опять нашептала на ушко. Котенок на выходных со своим новым разбежалась. Очень обиделась, что ее даже без выяснения отношений подарили, как уже ненужную игрушку. Подруга настоятельно посоветовала. «Леша, объяснись с Катей. Только сам подойди, для девочек это важно». «Ну, что делать? Обещал подойти. Сегодня после уроков». Жестко уточнила советчица. Потом зарделась и сказала, что зря меня с Надькой свела. Оказывается, там мне не подходит. Почему не сказала, дескать, этого тебе знать нельзя? Честно скажу, нет у меня желания объясняться с котенком. Подумывал, как уклониться от разговора. Но оказалось, девчонки то ли меня просчитали, то ли наоборот решили помочь. Но сразу после последнего звонка Лёлька и Жанка затянули в пустой класс, где сидел одинокий котенок, и оставили нас наедине. Правда, сами стояли за дверью, сторожили вход, не давали войти посторонним, ну и верняк подслушивали. «Как-то не получилось у нас с тобой?» — грустно спросила Катя. «Ради тебя я на все была готова пойти, а ты...» «А я не захотел рассказывать тебе о своих делах, и ты обиделась». «Угу, меня твоя Ириска накрутила, но ты бы мог...» Следующие минут 20 ушли на выслушивание обид, хмыканье и издавание неопределенных звуков. Почти все остальное девочка озвучивала сама. В результате решили остаться друзьями, а после окончания ею школы встретиться и понять, подходим ли мы друг к другу. Последним аккордом она клюнула меня в щечку и упорхнула в коридор. Ждущие моего выхода Жанна и Лёля смотрели с уважением, типа «круто разрулил ситуацию». Хотя все было сказано за меня, я только дал девочке выговориться. На работе моя студия была оккупирована. Собрались поселковые начальники со всего района делить самолет. К Новому году ежегодно райпотребсоюз заказывал грузовой Ли-2 с грузом мандаринов. Мандарины. Свежие, кисло-сладкие. Каждый советский ребенок, который жил в то время, ждал от Деда Мороза подарок и знал, что в нем будет 2 или 3 мандаринчика. 200-граммовая пачка печенья, 100-граммовая пачка вафелек, большая шоколадка, шоколадный батончик поменьше, щедрая горсть разных шоколадных конфет, чуть больше всяких карамелек и рисок-леденцов, и они — мандарины. На материке обязательно добавляли кисловатое зимнее яблоко. Подарок упаковывался в прозрачный хрустящий пакет и вручался ребенку. Вот только не надо вспоминать кремлевские елки с подарками в красивых коробках. До них 7000 километров. С самолетной доставкой цена фрукта должна была бы быть запредельной, но выше, чем 2 рубля 60 копеек, продавать их было нельзя. Да и не доходили они до магазина, расходились по районным организациям для детских подарков. Один подарок дарили в школе от постсовета, он был самый жиденький. Детей много, а фонды сами знаете какие. Второй, а то и третий подарок доставался от предприятия, где работали родители. Те были значительно весомей. Директора обошляли на всю ширину камчатской души. Мои мама с отчимом работали вместе в камералке, поэтому приносили только один пакет. А вот, например, Юне, кроме школьного, доставалось 3 набора. От папиного СМУ, от маминого аэропорта и спортопункта, где работал дедушка. Все одноклассники ей немного завидовали. Кстати, на этот праздник 29 числа, как ребенку и школьнику, от кооператива мне тоже выдали детский подарок. И на особицу шоколадных конфет. Ну, подарок случился позже, а пока начальники с криком и руганью, с побиванием себя в грудь кулаками и грозными клятвами «Я тебе это припомню, попросишь у меня снежку в солнечный морозный денек», выбивали себе мандариново-шоколадные фонды на подарки. Здесь были все, причем не только гражданские, но даже военные. Их хорошо снабжали, однако мандарины в разнарядке не были прописаны, а побаловать офицерских детишек воинским начальникам тоже хотелось. Отчим был весь красный, уже в хорошем градусе. Наскакивал, как воробей на орла, на огромного горластого и тоже красномордого командира авиаотряда. Делили они что-то. Понятно, много сейчас не пили, но выставить гостям хоть по рюмке Ашотович был обязан. Ну, еще вечером банкет. Ему весь следующий год все организации за мандарины должны будут, так что сейчас надо соответствовать. Подполковник-пограничник в возрасте, районный военком, углядел меня и позвал. «Костров, стрелок ты наш залетный, ну-ка иди сюда. Почему, когда был в Петропавловске, книжки на свой первый разряд не получил?» «Так не дали». «Не дали», — передразнил военком. Настойчивее надо быть. Хорошо мне вовремя сказали. Теперь инструктор из спорткомитета к нам ласточкой летит. Журавликом с удостоверением в клювике. Впереди самолета. С твоим спортивным значком на заднице. Я им покажу. Думают, раз из района такого права не найдем. Ошибаются. Ты у нас какого спортивного общества? Кажется, трудовые резервы. О, я именно так и велел записать. «Динамо». Правильно? Да, наверное. Не наверное, а так и есть. Медаль у тебя пограничная? Значит, и общество «Динамо». Человека можно понять. Первые разряды, особенно по стрельбе, самой профильной военной дисциплине, отлично смотрятся в отчете. А на следующий год будут они или нет, знает один Господь. Может, призывник вернется на материк. Что тогда в отчет вносить? Дулю? Со спортивным обществом тоже понятно. Патриот он своего ведомства. Ладно, не до тебя сейчас, завтра поговорим. В школе скажи, что с завтрашнего дня до конца недели будешь получать приписное свидетельство в военкомате. Повестку потом принесешь. Не забудь захватить свои документы, комсомольский значок, медаль и грамоты. Для фотографии форма одежды, школьная форма и белая рубашка. Можно одноцветный темный галстук. А вот это уже интересно. Обычно в райвоенкомате комиссия собирается раз в месяц. Район небольшой, призывников не так много, как в городе. Не думаю, что перед праздниками по поселкам будут народ собирать. Тут что-то намечается другое. Понять бы только что. В столовке тетя Даша просветила, что вчера шмонали квартиру покойного Самуила Яковлевича и в нашей конторе кабинет директора, фотоателье, а заодно мою студию. В кооперативе ничего не нашли, а вот на квартире... Понятые сразу разболтали, что одежный шкаф был с секретом. Задняя стенка снималась, а за ней... Дальше шел подробный пересказ найденного. Денег почти 10 тысяч. Альбатросовских бон на 600 рублей. Валюты почти 1000 долларов, аж 206 тысяч йен. Но и это не все. Нашли два старинных, еще царских ордена, причем оба в бриллиантах. Ну и бумаги. Старый паспорт на другую фамилию, какие-то справки, но тут ничего интересного. Так, получается, йены химик себе покупал. Цифра один к одному сходится. Остаться на купюрах мои пальчики не должны, однако надо было думать, кому продаю. Тут как раз и знакомый капитан объявился. Не по мандарины, а что-то дооформить по поводу вчерашнего обыска. Довольный такой. Меня вновь за книжку благодарит. Дескать, она уже в Питере, начальство его отметить обещало. Ну, я воспользовался случаем и показал патроны. Посуровил КГБшник, заставил заявление написать. Пока я его писал, он осмотрел пачку и выдал диагноз. Ментовские. У погранцов другая маркировка. Конечно, надо проверить по номеру партии, но точно ментовские. Причем между делом сквозь зубы ругался. Ну и сволочь ты, Кузьмич. Сказано, не лезь в наши дела. Прочитал мою заяву, выдал расписку и проинструктировал. Если кто спросит про патроны или предложит пострелять, сказать, что сегодня их расстрелял в тире при погранзаставе. Если что, там подтвердят. Одно не пойму, Кузьмич-то почему ко мне начал докапываться? Илья Иванович переписал в блокнот данные из пачки, подумал и говорит. «Если по учебнику действовать, то через пару дней к тебе должны подойти со стволом и предложить пострелять. На стрельбу прибегут люди, вызовут милицию, вот ты и на крючке. От статьи я тебя, конечно, отмажу, но тогда ты засветишься по полной программе. Худший вариант, если несчастный случай организуют, тогда шуму будет столько, что просто так замять твое участие не получится. Что делать? Понял? Не стрелять? Это тоже. Главное, никаких патронов, никаких боеприпасов, а тем более оружия и пистолетов не отдавай никому ни под каким предлогом. Обо всех подозрительных шевелениях докладываешь лично мне. Не без всяких штучек, а то знаю я вас». Друг попросил, он ничего такого сделать не мог. Мог, не мог, я сам буду решать. 26 декабря 1972 года. В военкомате народу было немного, а из призывников вообще только я один. Меня сразу направили в кабинет к военкому. Хоть на соревнованиях я выступал по двум дисциплинам, по малокалиберной винтовке и по малокалиберному пистолету, значок первого разряда дали только один, по пулевой стрельбе. Такой, знаете, на нем еще две скрещенные винтовки на фоне мишени. Подполковник был не совсем доволен, видимо, рассчитывал на два разных. Чисто формально поругал за головотяпство, сообщил, что как до призывника, награжденного правительственной наградой, меня ставят на спецучет. Был бы здоров, мимо училища погранвойск никак не проскочил бы, а сейчас будем вместе решать, как дальше жить получится. Следующим за меня взялся капитан с общевойсковыми петлицами. Только эмблема «майор в кустах» была не золотой, а серебряной. Не помню, что это значит. Он заставил простым мягким карандашом заполнить многостраничную анкету. Чтобы бланк не портить. Все едино, с первого раза не заполнишь, ошибешься. А так я проверю, и тогда заполнишь чернилами, — пояснил опытный бюрократ. Времени на заполнение ушло немало. Затем офицер лично, по всем правилам ношения воинской формы, закрепил на мой школьный серый однобортный пиджак комсомольский значок, сияющий, навехонький значок перворазрядника и строгую медаль за отличие в охране государственной границы СССР. «Теперь осталось сфоткаться, и ты свободен», — сообщил мне человек и достал плакат с образцами причесок для военнослужащих. Рекомендованных причесок было много. 6. Ёжик и почти такой же бобрик, бокс и полубокс. Куда без них? Полька и молодежная. В подписях к этим прическам полагались самые длинные волосы от 4 до 6 сантиметров. Достаточно было одного оценивающего взгляда, и вердикт был вынесен. «Иди стригись под польку, тебе пойдет». Потом пояснил. В личном деле чаще всего смотрят самую последнюю фотографию и самую первую, так что на первой должен выглядеть на все 100%. Словом, бегом в парикмахерскую. Дом быта в райцентре меньше, чем наш, но парикмахерская оборудована почти как в городе. Гривенник стоит стрижка под машинку, или, как в школе говорят, под лысика. Двугривенный пришлось бы отдать за бокс или полубокс. 40 копеек стоит моя полька. Я отдал полтинник, и меня стригли только ножницами, а в конце еще опрыскали одеколоном цветочный. Фотограф знакомый, мы даже вместе на свадьбе подхалтуривали. Потому Ник-Ник обещал сделать фотки к утру и покормил в местной столовке. Сразу по возвращении в военкомат был подхвачен под белые рученьки незнакомым мужиком в штатском. Как оказалось, врачом. Тот сразу провел медосмотр. Не то что полный, но сердце слушал долго, а потом минут 15 листал карточку из поликлиники. Затем спросил про мои отношения с физкультурой. Поговорили про йогу, про то, как я исправил свой сколиоз и все в таком роде. Однако не меньше часа провозился, прежде чем отпустил. Тут меня отловил капитан Илья Иванович. Завел в пустой кабинет и неожиданно вернул подаренную пачку патронов. «Отдашь тому, кто попросит. А тебе сразу два урока. Первый. Жизнь — штука непростая, выкидывает такие коленца, которые ни в одном учебнике не прописаны. Второе. КГБ — не только меч, но и щит. Из-за ерунды ломать жизнь советскому человеку не будет. Хотя потом я коньяка с него слуплю. Что случилось-то? Приедешь домой — сам узнаешь». Следующий кабинет меня порадовал знакомством с милым, хорошим человеком и опять в штатском. Приятный в общении, добрый, как дедушка Ленин. Специально ради меня из Питера на пару дней в командировку приехал. Уж на что майор со мной хорошо разговаривал, этот дяденька вообще почти родной. Хочется поделиться с ним всеми своими секретами. Хочется выслушать и начать исполнять все его советы. Даже звать велел. Дядей Сашей. Опять хорошенько поболтали, обсудили мою жизнь. Не просто так. Я попутно какие-то тесты решал. Знаете, такие картинки с рисунком, а по ним задаются разные вопросы. Твои способности анализируются, а заодно и внимание на допросе, на милой болтовне труднее сфокусировать. Уже совсем перед моим уходом дал почитать рассказик и попросил его пересказать. Не вопрос. Пересказал, но еле успел на вездеход. Дома меня ждали. С нетерпением. Компанией. Нет, Серый все-таки исторический человек. Вечно влипает во всякие истории. Вот и сейчас. Его батя — филателист. Не такой, как мы, школьники, а с нормальной коллекцией. Сын взял у него самый маленький альбом. Даже не клясер, куда марки вставляются. Всего лишь альбом, где на тонких бумажках были приклеены самые хреновые марки. Тусклые, некрасивые. Одна радость, что царские. Значит, взял он этот альбом и поменял у Кольки из седьмого класса на пачку патронов. Тот их тоже у отца из запертого ящика стола вытащил. Где ключ лежит, сын давно подглядел. Ну, поменялись и поменялись. Что тут такого? Покрутил Серый патроны, покрутил. Что с ними сделать можно? Они только приехали, у отца даже охотничьего ружья нет. А вот про меня он слышал, что настоящий пистолет имеется. Сразу родился коварный план. Подарить мне на днюху патрон и упасть на хвост пострелять. Тишком положил подарок в общую кучу. Понятно, почему тишком? Пацанам только покажи пулю, они все разом на хвост упасть захотят. Пострелять ведь любой желает, а патронов всего 16. Зачем ему конкуренты? В понедельник после уроков он не дождался моего выхода. Я с котенком отношения выяснял, а сегодня меня в школе не было. Колька тоже был не слишком доволен меной. Марки царские, но посмотреть не на что. Вот у отца Ленки Бурунди есть. Там серии красот неописуемых, даже с золотой фольгой марки имеются. Колькин отец работал по охране аэропорта и был не в курсе сделки века. Когда пошли слухи про предстоящую проверку хранения оружия, он чисто для порядка залез в стол. По случившемуся далее можно было снимать фильм ужасов, рядом с которым легендарный кошмарик «Как я потерял партбилет» смотрелся бы безобидной комедией. Выведенный на чистую воду юный негациант привел отца в квартиру Серого. Отец Онова тоже был не в курсе обмена. И, узнав о деталях, схватился за сердце со странными словами: «Четыре губернии! 6 земств!» От немедленной смерти его спасло только возвращение альбома, который был тут же судорожно перелистан. Компания побежала к нам домой, заскочив в магазин за смазкой для разговора. Дядя Володя, мой отчим, понял проблему и успокоил людей. У Лёшки такого калибра нет, он только мелкашечными патронами стреляет. Мама подала закусочки, и до моего возвращения взрослые обсуждали проблемы воспитания детей. В общем, история закончилась хорошо для всех, хотя пацанам здорово влетело. 27 декабря 1972 года. Среда. Вновь ранний подъем и вновь поездка в райцентр. Первым делом забежал к Ник-Нику и получил полный комплект фоток. Те, которые для паспортного стола, еще нормальные, а вот для военкомата... Фотография же 9х12 для личного дела, где я запечатлен с уставной офицерской стрижкой, со значками, медалью и, главное, с легким налетом дебилизма во взоре, сразу вызывал вопросы. Почему не по форме? Где погоны? Однако вчерашнему капитану с серебряной эмблемой фото понравилось. Он даже похвалил. «Ну вот». Хоть немного стал похож на человека. Я знаю, что ты в погранучилище хотел, но не по твоему, а на здоровью. Однако не переживай, страна большая. Люди у нас работают опытные. Найдем тебе применение. Может, не в погранвойсках? Ну так ведь любая служба на благо Родины почетна. Добрый дядя Саша первым делом усадил меня писать изложение по вчерашнему рассказу. Еще потребовал. «Пиши как можно ближе к тексту». Изверг. Вчера сказать не мог, что изложение будет. А как я написал, говорит. «Давай теперь мы с тобой поговорим по разным вопросам твоей анкеты. Начнем с чего-нибудь простенького. Ты почему начал учить китайский язык?» «Ну, это фильм у нас показывали «Ночь над Китаем». Я тогда решил...» «Нет, неправильно. Все было совсем по-другому. У вас в классе училась симпатичная девочка Ани Ли. Ты захотел произвести на нее впечатление и решил выучить китайский. Девочка это оценила, села на парту рядом с тобой. 2 года сидела рядом и помогала учить язык. Ну, понятно, целовались немного. Иногда даже за сисечку тебе давала подержаться. Сложились у вас отношения, хоть вы их и не афишировали перед другими». «Почему же тогда в этом году она со мной на одну парту не села?» «Сам подумай». «Не знаю. Может, я под партой ей на коленку руку иногда клал?» «Именно так. Девочка боялась, что увидеть могут, слухи пойдут. Зачем это нужно? Но дружить вы не перестали. Когда что-то случилось с отцом, кажется, он серьезно сломал ногу, она с мамой уехала в Питер. Перед отъездом девочка подарила тебе книжку, даже подписала на память». На стол легла небольшая красная книга. Цитатник Мао Цзэдуна на китайском языке. Подпись и иероглифами. «Изучай, слушай советы Мао. Помни меня. Янь Ли». Аня подписала или нет, сказать не могу. Я только ее русский почерк видел. «Ну и чтобы закрыть тему языка, знай, вообще-то ты сталинист. У тебя бабушка сама сталинистка и тебя таким же воспитала. А Сталин с Мао Цзэдуном делали одно дело. И ты считаешь, что нашим странам надо не воевать друг с другом, а вместе вести борьбу с империализмом, в первую очередь с американским». «Это я так считаю?» «Ты. Не бойся, я сейчас только общую канву даю. Остальное прочитаешь в методичке. Потом еще семинарчик тебе организуем. Где теперь девочка и что случилось с ее отцом, ты не знаешь. Здесь все понятно?» «Да, понятно. Только вдруг Аньку найдут и спросят». «Не найдут и не спросят. А коли надо будет, она сама собой найдется и ответит, как положено. Этим не заморачивайся. Другие люди поопытнее, да и поумнее тебя такими делами занимаются. Все будет сделано правильно». Дядя Саша развязал завязки на папке и продолжил. «Сейчас разберем ситуацию с медалями». «Да, с медалями», — пояснил человек на мой готовый сорваться с языка вопрос. «Ты представлен ко второй правительственной награде, к медали за отличную службу по охране общественного порядка. Пока никому не хвастайся, а на материке будь готов объясняться. Запомни главное — никаких шпионов не было». «Ясно». «Дело было так. Ты пошел на утиную охоту. Частенько ходишь. Хоть промысловик ты так себе, но побродить с ружьишком любишь. Опять же, дичинка, она вкусная. По дороге, в распадке Горбатой, ты услышал автоматные и ружейные выстрелы. Побежал посмотреть. Увидел, как 2 пограничников лежат, вроде неживые, а 3-й отстреливается от 2 нарушителей с ружьями. Ты решил помочь, начал стрелять из своей белки в сторону нарушителей. Попасть не попал, далековато было, а у тебя только утиная дробь и мелкокалиберные пули. Однако испугал стрелков, они залегли. Тут и вертолет с подмогой подоспел. За проявленную храбрость погранцы дали медаль. Нападавших взяли. Нашли их сообщника. Тебе объяснили, что уголовники хотели завладеть автоматами для нападения на сберкассу. И организатора, и убийца судили. А вот после суда уже МВД тебя представило к медали. Так получилось, что дуриком за одно дело 2 раза наградили». «Так разве бывает?» «Бывает. Еще и не такое бывает. Разные ведомства, одно не знает, что другое делает. Материалы суда печатались в «Камчатской правде». Вырезка со статьей, кроки местности, фотографии с места преступления, твои показания и ответы на возможные вопросы лежат в этой папке. Почитай, изучи. Потом мы тебя спросим, как запомнил, и подкорректируем твои ответы». «Я попробую. Ты у нас по национальности кто?» «Русский». «Правильно. И папа твой русский, и дедушка с бабушкой. Двоюродную бабушку по маме, бабу Стёшу помнишь?» «Помню, ну, смутно. В прошлой жизни она умерла в 1975 году, когда мама подкидывала меня, маленького, на побывку бабушки, бабе Фене. Та с сестрой, бабой Стёшей, частенько водила малыша в церковь преподобного Марона Пустынника в Бабьегородском переулке или в расположенный недалече храм Ивана Воина. Обе бабушки были там постоянными посетительницами, хотя не особо рьяными прихожанками. Мои бабушки — люди, что называется, с трудной судьбой. До революции они девчонками вместе работали на фабрике Бабаева чистильщицами ягод. Феня так и осталась простой рабочей и со временем вышла замуж за рабочего. Родила шестерых, двое умерли в младенчестве. Муж погиб на фронте в Отечественную. Сына тоже мобилизовали, пошел рядовым. Она же, одна с тремя дочерями, была эвакуирована. В эвакуации хлебнула лихо, даже попала в больницу с дистрофией. Как-то при мне рассказывала про ту ситуацию. «Девки молодые, растут, всегда голодные. Так я им мякиш хлебный отдавала, сама корочкой питалась, а работать-то надо». Вот и упала от слабости прямо в цеху. Но нам пропасть не дали. И меня подлечили, и девок подкормили. 3 месяца после больницы мне, как передовику труда, УДП давали ударный и дополнительный паёк. Старшая дочь в конце войны ушла добровольцем на фронт. Взяли санинструктором. После ранения выучили на операционную сестру и оставили при госпитале. Когда эвакуированным разрешили возвращаться, семья вернулась в Москву. Сын пришел с войны 2 раза раненый, но живой и здоровый. Самая обычная по тем временам биография. Стёша пошла по иной дороге. Надела красную косынку и стала помогать революции. Потом комсомол, служба трудовому народу, партия, работа с чем-то секретным, замужество, орден, ребенок и... 37-й год. Муж, член партии, ответственный работник, был арестован вместе с женой. Уже в 1938-м его реабилитировали. Посмертно. Жену выпустили, восстановили в партии, дали квартиру, назначили приличную пенсию. Молодым я ничего не понимал и вспомнил об этом обстоятельстве, когда мне самому стукнуло сильно за 50. Пенсию? В неполных 40 лет? Что же она пережила, помимо смерти мужа и ребенка? Что делала после реабилитации и чем занималась во время войны, женщина никогда не рассказывала. Однако, кроме довоенного ордена Красного Знамени, носила на груди целый иконостас. Орден Красной Звезды, помню. Медали 3-4 точно звенели. Вроде что-то еще было, но не вспомню что. Много лет прошло, да и, честно говоря, не интересовала тогда меня история семьи. В моих воспоминаниях баба Стёша осталась жесткой, властной старухой, слегка помешанной на религии. Для нее все было черно-белым, только хорошим или только плохим. И мнений по любому вопросу могло быть только 2 — ее и неправильное. После приезда с Камчатки я видел ее всего 1 или 2, был занят, не до родни. Сначала поступал, затем вливался в институтскую жизнь, а ближе к весне баба Стёша умерла. «Она вся израненная была», — поясняла баба Феня на похоронах. «Один осколок с войны вытащить не могли. Вот здоровье-то и кончилось. Отмучилась раба Божия. Господь к себе прибрал». Стыдно вспомнить, я стоял у могилы и думал, скорее бы это завершилось. Дядя Саша прервал мои воспоминания. «Твоя родственница — герой, о которых не пишут в газетах. Неоднократно, с 1932 по 1936, во время и после войны, до 1950 года бывала в загранкомандировках по линии НКВД под именем Стефании Гартман, еврейки. Связи у нее там остались. Частенько переписывается со старыми знакомыми. Смекаешь?» «Не очень. Ну, на самом-то деле она же Лазарева, вот фамилию по мужу не помню». «Легенда такая. В 1919 году 2 сестры Гартман после смерти родителей во время еврейского погрома сбежали из Киева в Москву. В Москве им удалось получить документы работниц Бабаевской фабрики. Так Фейма и Стефания Гартман стали Феней и Стешей Лазаревыми. Сейчас подтвердить или опровергнуть тот эпизод уже практически невозможно, так что при необходимости ты можешь доказать свое еврейское происхождение с 1886 года. «Зачем оно мне? Я в Израиль уезжать не хочу». И не надо. Среди выезжающих каждый второй дает подписку о сотрудничестве с КГБ, только толку с них. А ведь полезно иметь запасной вариант биографии и связи в Европе. Но понимаешь, тебе языки надо подучить, с бабушкой кое-кому на глаза показаться, еще что-то узнать. А ты, не в обиду будет сказано, сидишь на краю земли, теряешь время. Не зря. Много уже самоучкой постиг, но пора в Москву возвращаться. Жилье есть, бабушки за тобой присмотрят. Давай, заканчивай учебный год и перебирайся в столицу. Да я не против, но... Вот и отлично. Варианты учебы мы прикинем. Заболтались мы с тобой, надо бы уже и пообедать. Пошли в погранотряд, там нас покормят. Заодно узнаешь вкус казенных харчей. 28 декабря 1972 года. Четверг. Новый год, а с ним и каникулы уже рядом. Сегодня в райцентре мне делать нечего, но в школу все равно не иду. Должен поднести к самолету дяди Саши, интересно, в каком он звании, мои фотографии родной природы. Что мне не нравится вместе с негативами, хотя их обещали вернуть. Вчера хорошо закончился день. Нас действительно покормили в солдатской столовой погранотряда. Компот из сухофруктов, щи из кислой капусты и макароны по-флотски. К макаронам под видом салата положили еще кислой капусты. Черный хлеб на столах бери сколько хочешь. Белого дали только по одному куску, хотя большому. Кстати, вкусно, и пережаренного фарша в макароны намешано прилично. Что ножей в столовой нет, я уже привык, а тут и вилок не было, только ложки. Кружки эмалированные, миски алюминиевые. А вот после еды случилось самое приятное. Мне предложили пострелять. Говорю же, любят меня офицеры. Правда, поставили условие — после тира вычистить использованное оружие. Тир закрытый, потому маленький. АКМ и СКС работают на значительно большей дистанции, так что дали краткоствол. Наган и ПМ. К каждому стволу разрешили взять патронов на полную зарядку магазина или барабана. И даже не стали мешать, типа «сам разбирайся». С револьвером все просто, а из пистолета Макарова я ни разу не стрелял. Однако справился. И магазин зарядил, и отстрелялся. Неплохо, кстати. Вот с разборкой для чистки пришлось немного повозиться. Однако, когда затруднения увидели, то подошли и показали, что да как. Вычистил, получил заслуженную похвалу и обещание как-нибудь дать пострелять из СВД. В общем, вторая половина дня прошла значительно лучше первой. Перед отъездом домой еще поговорил с дядей Сашей. Тот был в курсе, что я лечу в Питер на конкурс чтецов, однако напророчил еще участие в Олимпиаде по биологии и областной выставке школьников-радиолюбителей. И это все в январе и феврале. В Олимпиаде в прошлой жизни я участвовал. Вылетел после первого же тура, а про выставку даже не слышал. Мне твердо пояснили, что моя задача не побеждать, хотя при желании и по возможности могу это делать, а засветиться перед ребятами из других районов. Ни в коем случае я не должен затевать разговоров про Лиану. Однако, если кто начнет спрашивать, отвечать подробно, причем не забывая нашего вчерашнего разговора. И обязательно сразу после разговора записать, кто именно спрашивал, кто затеял разговор, кто его слышал, кто чего говорил. В подарок я получил массивный портфель с защелкивающимся замком. Без ключа его не откроешь. А перед замочной скважиной есть специальный держатель. Туда при открытом замке вставляется клочок бумаги. Чтобы открыть замок, придется прорвать вставленную бумажку, как говорили у нас в ней целку. В первом отделе в таких портфелях выдавали служебные материалы. Получил, убедился, что бумага цела, открывай замок. убедился, что на бумаге есть положенные печать и подпись, значит, портфель не вскрывался. Вот сейчас опять сподобился хранилище секретов получить. Впрочем, там ничего такого не было. Цитатник Мао Цзэдуна, подаренный Аней, ротопринтная книжка без названия, но с номером, грампластинка с песней «Русские с китайцем, братья навек» и папка со старыми документами семьи Гартман. Книжка учила, как показать себя сталинистом, патриотом СССР, однако осуждающим разрыв с Китаем. Дома отчим с пониманием взглянул на портфель и посоветовал хранить его в оружейном шкафу. Тот запирается, опять же, от лишних глаз спрятать. Еще предложил поехать с ним в Питер. Его опять вызывают на 3 дня с отчетом, он опять берет маму, а коли захочу, то и меня может прихватить. Благо, командировка с 3 января, а до 12 у меня каникулы. Согласился, конечно. Еще всплыл вопрос с подарком. У его высокого начальника 4 числа юбилей, полтинник стукнет, надо бы вручить что-то запоминающееся. Они с мамой всю голову сломали, но кроме моей аметистовой друзы ничего придумать не смогли. Просят отдать для такого случая. Я возразил. «Пап, он сам геолог, небось проработал в геологии лет 25, не меньше. Скорее всего, у него камней на средний минералогический музей хватит». «Ну, в общем, правильно. В кабинете по полкам много чего лежит». «Вот». «Мне не жалко друзу, но другие геологи, небось, тоже камни привезут. Зачем тебе быть как все?» «Где-то ты прав. Ну, дарить же что-то надо. Может, в кооперативе есть какой дефицит?» «Начальник-охотник?» «Вроде да. Прошлый раз рассказывал, как на гусь ходил». «Тогда бери мой полуавтомат МЦ-2112. Он новый, ни разу не стрелянный. Как специально для такого случая лежит?» «Лёш, вроде слишком дорогой подарок выходит». «Батя, окстись, мы же его не покупали. Так и скажешь. Сын на соревнованиях как приз получил». «Да ты сам посуди. Машина хорошая, но в экспедицию не возьмешь, не очень надежная она, слишком замороченная». Уговорил человека. Ему и самому хочется перед сослуживцами выпендриться. В аэропорту отдал человеку снимки, проводил и пошел на работу. Меня уже ждали. Накопились желающие фотографии на документы сделать. Пока фотографировал, пока печатал, все мысли были о вчерашнем разговоре. Уехать в Москву неплохо, но родителям еще целый год здесь работать. Другой вопрос, что все имущество вывозить надо. Ладно, машины, они в контейнерах. С золотым шлихом что делать? Увезти или оставить? Оставить, считай, выбросить. Погранзона. Сюда без пропуска не приедешь, а приедешь, встанет тот же вопрос, как увезти. Сейчас хоть можно спрятать в контейнере, потом такой лафы не будет. Зато любой поинтересоваться может, что за тяжести у меня в багаже. Увезти? А вдруг контейнер шмонать будут? Погранцы такое право имеют. Пользуются нечасто, но у Фадеевых были проблемы, когда в вещах бочонок икры нашли. И ведь решить вопрос надо до навигации. Уеду, кто заниматься будет? Опять же, привезу я в Москву контейнеры с 2 машинами, а куда их ставить? На балкон 9 этажа или на крышу дому? Она плоская, договорюсь с вертолетом, он закинет. По-любому, место за городом надо искать, лучше дачу, ну, можно садовый участок. Хотя есть Туапсе. Мне там не жить, разве в отпуск приезжать буду? Для длительного хранения место не годится, а вот как перевалочная база — вполне. Иван милиционер, он присмотрит. Хотя... нет, не вариант. Опасно. Он довольно корыстный человек. Моими рыбой и икрой спекулировал. Стоп. Икрой. Просить тайком вывести золото — верное самоубийство. А если икру? 50 кг. И рыбы 100. Барыги на материке. Вполне может получиться. Я слышал, что икорку возят от нас на материк. Возят. Неожиданно зашел Сокол. Сегодня прилетел к родителям на каникулы. Хвастает, что в техникуме отличником стал. С воздухом тоже хорошо. Воздух — это деньги, если кто не понял. примкнул к пацанам, трущимся в порту. Встречают морячков, вернувшихся из загранплавания, покупают у них шмотки, относят на толчок. На кармане кое-что остается. Подтверждение этого вернул занятый еще летом полтинник. Приехал только чтобы помириться с Юной и родителями, а так у него полный порядок. Хорошо, коли все хорошо. Что мириться приехал, совсем замечательно. Плохо, что барыгой стал. Сразу начал предлагать купить джинсы. Еще, говорит, под заказ и половину суммы авансом может достать технику. Недорого. Японскую кассетную Айву за 250 рублей, Соню за 700, ленточный хрюндик из Западной Германии за 800. Жаль, любителей в поселке немного. 29 декабря 1972 года. В школе спросили, где я 3 дня пропадал. Сослался на врачебную комиссию и порок сердца. Однако мой вопрос никого особо не интересовал, ведь скоро Новый год. А завтра что будет? Правильно, раздача подарков и танцы. Не простые, а целый бал-маскарад. Девочки до поры до времени скрывали свои костюмы. Хотели поразить кавалеров до глубины души. Ими шились сложные одеяния. Из простыни, крашеной марли и золоченой бумаги создавались шедевры. Со скандалом и слезами изымались у мам самые яркие вещицы. Главное — быть не похожей на других. Пацаны относились к этому делу проще. Картонную саблю на пояс, и ты разбойник. Если длинный пистолет из водопроводного крана и трубы заткнут за яркий кушак, а глаз под черной повязкой — пират. Бархатный мамин берет и гитара за спиной — странствующий менестрель. Жанна в приказном порядке велела позвать Лёльку в кино. Сегодня все наши туда идут. Только на один день в поселок привезли новый 2-серийный фильм «А зори здесь тихие». Спросил, почему обязательно Лёлю. Получил в ответ: «Чтоб не с Надькой. Я вообще комсорга еле уговорила и пообещала, что ты к ней целоваться лезть не будешь». «Не понимаю я чего-то. Надя вроде не против моих чмоков, а Лёля...» «Лёля комсорг. Ну ладно, разберусь со временем, в чем дело. А фильм действительно великолепный. Я его по прошлой жизни помню». Подошел к девочке, спрашиваю: «Лёль, ты сегодня в кино идешь?» Напряглась подруга. «Да, а что? Со мной пойдешь? Если хорошо себя вести будешь». Сказала, как отрезала, и демонстративно отошла к Жанке. Что у них за интриги? Не понимаю. После школы сбегал на работу, отпросился в кино. Отпустили с удовольствием. Последний рабочий день старого года. У людей банкет намечается. А я мало того, что молодой, еще и не пью. Похвалили за стенгазету. Как меня запасы Бухарика выручают. Надо будет ему при случае тоже какой-нибудь добрости и хорошей сделать. Пользуясь общим хорошим настроением, попросил отпуск за свой счет на все каникулы. Отпустили, пока новая начальница не приехала. С Нового года она рулить будет. Но пока не ее власть, гуляй, Леха, пользуйся случаем. Праздничный заказ дали. Помимо обычного набора, в него включили грузинское сухое красное мукузани, грузинское полусладкое белое твиши и сладкое советское шампанское неизвестной национальности. Как школьнику и ребенку подарили новогодний сладкий подарок, а как сыну полка кооператива еще с килограмм разных шоколадных конфет. Отнес добычу домой. Марочные вина в поселке не слишком котируются. Дорогие они, но бестолковые. Дешевле бормоты взять или, если есть возможность выпить, тогда уж водочки. Однако грузинские бутылки можно дяде Васе для Симочки подарить. Крепкое она пить перестала, а рюмочку хорошего вина пригубить может. Шампанское прибрал к себе в комнату. Мои уже закупились 10 бутылок, но сколько ни запасай, на утро верняк не хватит. Остальное оставил на кухне, пусть мама рулит. Только мандарины из подарка вытащил, иголку с ниткой взял, петлю соорудил и повесил их на елку. Да, елка у нас дома стояла, причем не пластиковая. Может, не совсем настоящая, обернутая фольгой палка с набитым лапником кедрача. Зато она пахнет лесом, смолой еще чем-то таким новогодним. Отчим прибил ветки, а мама нарядила. Тут и время сеанса подошло, побежал к кинотеатру. Лёлька категорически потребовала взять у нее деньги за билет. Кстати, первая из девчонок, с кем ходил в кино. Только воззвав к ее совести и объяснив, как буду выглядеть в глазах других пацанов, удалось отказаться. В буфете, не слушая меня, пыталась на свой сэкономленный 2-гривенный купить вкусняшек. Тоже еле уговорил принять мое угощение. И тоже с большим трудом. Фильм сильный. С удовольствием посмотрел еще раз. Целоваться не лез, даже за руку подругу не взял, обещал же. Когда показали сцену с голыми девчатами в бане, целомудренную для 21 века, но острую на сегодня, Лёля явно напряглась. Проводил до дома. По дороге болтали о фильме. В конце девочка сбежала с явным облегчением, хотя я и не пытался ее поцеловать. Лёля. Лёля до последнего момента надеялась, что Лёшка откажется приглашать ее в кино. Однако тщетно. Дома она тщательно оделась на свидание. Поверх комбинации натянула не обычную блузку, а толстый свитер. Под юбку поверх ритуз надела фланелевые штанишки. Мама заставляла носить их для тепла, а Лёля ненавидела за противный старушечный блекло-голубой цвет и пыталась снять при первой возможности. Однако сейчас они выступали дополнительным рубежом обороны. Пусть теперь Лёха попробует ее пощупать. Обломается. Прикинув, попадет ли она локтем, если парень будет сидеть на соседнем кресле и попытается лезть к ней, девочка пошла на свидание. Ну, не свидание, пошла в кино. Первым испытанием стала покупка билета. Лёшка ни за что не хотел брать денег. Затем то же самое повторилось в буфете. Наконец они сели на соседние места, погас свет, и девочка приготовилась к отражению атаки. Прошел журнал, включили свет, опять выключили, начался фильм, а мальчик так и не приставал. Фильм был интересный и трогательный, хотя один раз девушек показали в голом виде. Почему на такой фильм пускают детей до 16? Это даже неприлично, сидеть рядом с мальчиком, когда на экране видно такое. Конечно, она бы ему ничего не позволила. Правда, он и не пытался. Когда Лёша провожал ее до дома, они болтали о фильме. Выяснилось, что парень много читал о войне и вообще о жизни. У него интересные суждения, с ним приятно идти рядом и болтать. На прощание он даже не попытался ее поцеловать, хотя Лёля почти решилась перетерпеть один разочек. Домой девочка зашла немного разочарованной. Получается, она зря парилась в своих одежках. Главное, хоть бы попытался, подлец. Мама выступила, спрашивает. «Как дела? Мальчик понравился? За ручку держал? Целовались?» Ей отвечаешь, «Никак, не держались и не целовались. Зачем нам это надо?» А она, «Так ты бы тогда дождалась волнующего момента на экране и сама, вроде в чувствах, его бы за руку схватила. Клён такой нерешительный, ему надо чуть-чуть помочь. Ну что ей на это скажешь? И ведь знает, что ее дочь не такая, а сама чему учит?» Жанка тоже той еще штучкой оказалась. Приперлась в зал, когда после журнала свет выключили. Думала, никто не заметит, как она весь сеанс смотрела, целуется парочка или нет. Ревнивая больно. Больно нужен кому этот Лёшенька. Захотела бы, сама бы с ним в кино пошла и целовалась бы, сколько ей надо. Дура. Разговоры. Сердце действительно больное. Систолический шум прослушивается отчетливо. Для любого врача это как красная лампочка на индикаторе. На что влияет? В первую очередь плохая выносливость, хотя парень довольно мускулист. По его словам, уделяет каждый день час йоге. Но сами понимаете, несмотря на поднятый прессой ажиотаж, йога — это несерьезно, а ничем боевым он не занимается. Это точно? Костяшки кулаков не набиты, специфических травм, неизбежных при поединках, нет. Разве растяжка хорошая? Только лечебная гимнастика, больше ничего. Со здоровьем ясно. Что с оружием? Стреляет из короткоствола на уровне своего первого разряда. С наганом знаком, но Макарова явно держал в руках первый раз в жизни. Неуверенный хват, нечеткий жим спускового крючка. Разборка совсем никакая, это не подделать. А вот револьвер... С наганом понятно, у его бати есть такой. За прошлый сезон тот списал 6 патронов. И ни разу не дал сыночку стрельнуть? Не верю. С пистолетами тоже ясно, как у него с тестами. Память прекрасная, с морально-волевыми порядок. Сообразительность, наблюдательность и все такое на высоком уровне. Но два дела одновременно делать не может, сразу начинает тормозить. Ну и каков твой вывод? Негоден для работы в штате. Можно использовать вне штата в отдельных случаях, подобных текущему делу. Думаешь, китайцы на него клюнут? Послать человека в поселок они не могут, а понять, что случилось, им необходимо. Думаю, шансы есть и приличные. Тебя понял. Организовываем 5-6 поездок на областные школьные мероприятия. Смотрим, кого он заинтересует, и делаем выводы. У нас есть 2 железных повода для поездок. Олимпиада по биологии и конкурс художественной самодеятельности. Сейчас готовим образец для радиовыставки. Я привез его фотографии. Можно организовать фотовыставку. Назвать как-нибудь «Пейзажи севера Камчатского края». Это хорошо, это даже отлично. Есть повод повозить его по поселкам. Продумай, как правильно организовать выставку. Напечатать снимки, в рамочке оформить, чемодан для их перевозки сделать. Он действительно сам снимал? Как ни странно, да. У парня талант. Ну что ж, таланты надо поощрять. Я тут подумал. Знает китайский, хороший фотограф. В районной газете публиковал свои снимки. Вот-вот, есть газетные публикации. По здоровью в нашей конторе работать не может, но имеет правительственные награды. Молодой, вражеские спецслужбы легко проверят его историю. Прямая дорога, фотокорреспонденты со специализацией Китай, Вьетнам, может, Япония. А? Ты как думаешь? Если немного подучить, вполне потянет. Коротко. Он сам как? Политически грамотен, морально устойчив, не пьет, не курит. С девочками, конечно, гуляет. Среди сверстников пользуется авторитетом. По натуре хомячок, все к себе в норку тянет. Однако не жаден. Что для нас важно, управляем, обучаем и не болтун. Что с проверкой родственников? Отчим, член КПСС, характеризуется положительно. Соседи пробивали по золотому делу. Мать, ничего такого, тоже норма. С родным отцом отношения не поддерживает. Тот работает в почтовом ящике старшим механиком. Вот в кого наш подопечный. Его папаша 12 лет на заводе. Не пьет, не курит. Правда, бывают физиологические контакты со случайными женщинами. Словом, погуливает иногда от жены, но в меру. Двоюродная бабушка ушла в отставку в 1950 году старшим лейтенантом госбезопасности. С ней говорили, обещала содействие. Остальная родня совсем ничего выдающегося. Не замечены, не привлекались, не участвовали. 30 декабря 1972 года. Обычно в субботу мы учимся, но не в последний день занятий. Сегодня на классном часе нам раздали дневники с полугодовыми оценками и почти сразу распустили по домам. Мы даже чаю не выпили в честь праздника. В 3 часа дня у нас в школе бал-маскарад, что плохо для всех классов сразу. Что хорошо, будут подарки, а скорее всего и призы за конкурсы. Девчата торопятся сбежать, последний раз примерить, доделать, изменить костюм. Пацаны рады просто уйти на каникулы. У меня прекрасные оценки. Только 5-ки, даже за физкультуру. Правильно, я перворазрядник или просто рядом постоять ездил на соревнования. Попик, будем говорить мягко, не слишком хорошо закончил этот год. Хотя классная сказала, что в новом полугодии Колька имеет все шансы наверстать. При этих словах Нинка многообещающе хмыкнула. Дома меня ждала одежда для маскарада. Черная рубашка, черный галстук, черный альбатросовский неджинсовый костюм, черные носки, выпрошенные у отчима черные лаковые полботинки и черная шляпа Федора. У мамы вытребованы длинные до локтя черные шелковые перчатки и, внимание, самый главный атрибут — черный чулок. Он обрезан, зашит и будет надет на голову. На шее край заправится за воротник рубашки. Чтобы не был виден шов на темени, я и взял шляпу. Название костюма — «Тень». Не знаю, как его примут, но меня подкупила простота изготовления. Самое сложное было уговорить маму пожертвовать чулок, но, к счастью, у нее был один, на втором из пары фатально поехала стрелка. Если уж быть совсем честным, на мне надеты и черные сатиновые трусы. Такие и аналогичные синие в то время носило большинство мужчин. В школе играла веселая музыка. Ярко горели гирлянды. Бегали мелкие снежинки-зайчики, болтали мишки-снегурочки. Присутствовала пара экипажей пиратских кораблей, причем женщин на них было чуть не больше, чем мужчин. Несколько разбойничьих шаек, там явный перевес мужчин, хотя миленькие разбойницы встречались. Остальные ребята сделали оригинальные костюмы. Меня поразила Лёлька. Поверх темно-синего чехла она надела платье из темно-синей марли с множеством нашитых серебряных звездочек. Волосы спрятаны под шелковым тюрбаном. На лице вуаль, тоже темно-синяя. Глаза закрывает полумаска в виде серебряного полумесяца. Костюм называется «Принцесса ночи». Я с дуру принес свою практику и вспышку, потому предложил ее сфоткать под большой, хотя и синтетической школьной елкой. Два кадра снял и увидел выстроившуюся очередь детей. И ведь не откажешь. Правда? Хорошо быстро кончились пленки, хоть потанцевать успел. Два танца с Жанкой, два с Лёлькой, один с котенком, потом ее не подпустила Жанна. Надька так на меня взглянула, что не пригласить не мог. Танцуем, вдруг она говорит. «Ты чего с этой мымрой в кино ходил? Уже нашептали про Вовку Крюка? Во-первых, он давно уехал. Во-вторых, я и гуляла-то с ним только раз. У них на выпускном выпила, вот он и увел меня. Мы просто гуляли, у нас ничего не было. А что тебе нашептали? Не верь, все врут». «Не, ну вот нифига себе. Мне никто ничего такого не говорил, только Жанка вскользь намекнула, однако без конкретики. А вон оно как получается. Не то, что мне это важно, жениться я не собираюсь. Однако, если ничего не было, зачем оправдываться?» Договорить не дали. Только танец закончился, начали раздавать подарки. И знаете, кого Дедом Морозом нарядили? Нашего директора школы. Пришлось последнюю пленку доставать, уже пятую. Жалко, но как не отснять праздник для школьной стенгазеты? Снегурочкой Елена Кондратьевна была, учительница младших классов. Затем стали костюмы оценивать. Мой почему-то назвали не «Тень», а «Фантомас» и дали третье место. Второе получила первоклашка за блестящее множеством искр пышное платье. Понятно? Снежинка? Первое место бесспорно завоевала «Принцесса ночи». Потом был конкурс на лучший стишок. Каждый выступавший получал конфету, а про призовые места забыли. Затем конкурс на лучший танец. После еще что-то, но я уже убежал. Подумалось, нафотографировал 5 пленок, так ведь снимки просить будут. Нельзя репутацию терять, как ни крути, а опять всю ночь печатать придется. Причем без оплаты. 31 декабря 1972 года. Ну вот нахрена? Нахрена я вчера в школе фотографировал? Всю ночь печатать пришлось. Тем паче одному. Не спал. Домой пришел совсем никакущий. А сегодня праздник и первый день зимних каникул. Отдал предкам фотки. Велел раздать тем, кто спросит, но платы не брать. От себя снимал. Не от дома быта. Лучше чуток денег потерять, чем барыгой прослыть. Потом рухнул в постели и проснулся только в 3 часа дня. Судя по звукам из соседней комнаты, у родителей случился фальстарт. Они уже начали справлять. Кто-то выяснял отчима. «Вовка, ты знаешь, за что я тебя уважаю? Ты сына правильно воспитал». Раз дошло до уважения, то тут явно уже не первая, вторая рюмка, а хороший градус. Привел себя в порядок, вышел за дверь и ужаснулся. «Мать моя женщина, у нас полон дом народу. А главное, виноват я. Оставил фотки родителям. Пока спал, заглянул кто-то из друзей. Мои показали им снимки со вчерашнего действа. Те взяли фотку своего ребенка и ушли. Однако по дороге раззвонили, что Лешка уже напечатал фотографии. Сейчас спит, но велел раздать. Народу нечто неинтересно своих детишек посмотреть. Опять же, сейчас не возьмешь. Вдруг потом не будет. Вот люди к нам и потянулись». «Дядя Володя гостям налить в честь праздника должен?» «Нет, не должен, просто обязан. А гости что? Совсем совести не имеют? На халяву хлебать будут? Тоже закусочки принесли? С бутылочками, понятно». Так неожиданно у нас организовался банкет. Тем более день праздничный. До ночи ждать сил нет, трубы горят, а тут повод. Надо же проявить хоть каплю уважения, рюмку за здоровье хозяев принять. И за Лёшку, который молодец. И за своего ребенка, который на снимке просто прелесть как получился. И ответную, когда за тебя пьют. И за приятеля, который тоже пришел, и за наступающий, и... Словом, народ у нас немножко задержался. От дяди Васи принесли козлы и доски, устроили дополнительный стол и скамейки. Пока спал, общим решением собравшихся постановили пакет с подписью «В школу» отнести директору школы, в газету отправить с водителем рейсового вездехода в райцентр, контрольки пронумеровать и повесить на стене вместе с бумажкой. Кому сколько надо допечатать, пусть пишут номер кадра и количество штук. Леха не откажет народу помочь, а про фотобумагу мы с кооперативом договоримся. Полная доверху коробка для раздачи опустела как-то сама по себе. По опыту прошлых лет гости будут гудеть часов до 6 вечера, затем разойдутся по домам. Часа 3-4, редко 5, люди поспят, а затем начнут готовиться к празднованию. За стол народ сядет в 11:30, чтобы проводить старый год. В 12 часов по сигналам из радиоприемника Новый год будет встречен по камчатскому времени. Думаете, все? Ошибаетесь. В час ночи Новый год встретят по Магадану, в 2 часа по Владивостоку, в 3 по Якутску, в 4 по Иркутску. Принцип понятен, да? Самые ярые и стойкие не ложились вовсе и отмечали праздник ежечасно. Мои родители не фанатели и укладывались сразу после Владивостока, чтобы утром проснуться и в 9 отметить по московскому времени. Тот, кто бдил всю ночь, после Москвы ложился, а для остальных праздник только начинался. Поел всяких вкусностей и пошел гулять. Встретил ребят, рассказали новости. Вчера Жека пришел в клуб на танцы. Принес 2 водяры, 2 по 0,7 портвейну и конфет на закуску. Типа прошлые грехи замаливает. Разоделся по городской моде. Если б не налил, пацаны бы ему точно по мордасам настучали. Представляешь, снизу на клешах цепочку пришил. Не на поясе, а по низу штанин. Вместо рубахи с шитьем красную водолазку надел, а ремень носит тузкий и без пряжки. Чего приперся? Ходил бы так у себя в Питере на танцы. Еще просветили, что он с Юной сразу после приезда говорил. Подарок хотел вручить, но Машка не взяла и погулять отказалась. Вчера он на танцах джинсы толкал, и джинсовый сарафан, непринятый Машкин подарок, совсем барыгой стал. А за Юну очень вмазать ему хотелось. Да, как-то оно нездорово у Сокола вышло. Пошел к нему проведать. Другом был все-таки. Парень сидит дома, чуть принявший, но только чуть. Увидел меня, обрадовался. Знает, не пью, чаю налил и стал жаловаться. Юна его не простила. На танцах пацаны Ханку выжрали, а поговорить нормально не захотели. Девки танцевать отказались. Зачем в поселок приехал, сам не понимает. Хоть с предками помирился. В Питере у него оказалось не так сладко, как рассказал на прошлой встрече. Учится на эксплуатацию холодильных установок. Дело хорошее, выгодное. Сразу после выпуска на траулер берут, на заморозку рыбы. И зарплата, и премия, и боны в Альбатрос — все дают. Но служить забирают на флот, а это не два, как в армии, а целых 3 года ходить в форме. Придется теми же холодильниками заниматься на каком-нибудь крейсере, который по многу месяцев в походе. Единственное, что хорошо — форма красивая. И кормят не как махру, но 3 года служить. С деньгами не очень. Они с пацанами в порту морячков встречают, а прибыль у Сени Сахалина оседает. Он их босс. У него связей уйма. Что хочешь, купит и продаст. Но денег мало платит. Однако одному работать не вариант. Товар отберут и скажи спасибо, если сильно бить не будут. Или менты повяжут и форцу пришьют. Так-то их Сеня прикрывает, но от себя торговать категорически запрещено. Конечно, кое-что к рукам прилипло. Вчера на танцах даже удалось весь накопленный товар сдать, но дешево, можно было бы дороже. Женька долго изливал душу, похоже, наболело у парня, а поделиться не с кем. Когда вернулся домой, гостей уже не было, а родители завалились спать. Завели будильник, поставили на плиту томиться мясо, застелили чистой скатертью стол и легли. Посуда чистая, воды полный бак. Видать, гости помогли. Да и кастрюльками весь ящик за окном забит. Их стало значительно больше, чем днем. Похоже, угощение на стол принесли. На холодке стоит ведро салата. Это не для красного словца. Действительно, настоящее ведро. Солидный тазик селедки под шубой. Остального тоже хватает. У камчедалов есть такая манера — пить под хорошую закуску. Пироги не невстроевские, маленькие, на 2 укуса. Даже не знаю от кого. А вкусные — сладкие, с голубикой, моей любимой ягодой. Сало с прожилками, явно не покупное, шириной на 5 пальцев. Кто-то из тех, кто поросят держит, принес. Сегодня у нас что? Пополнение компании? Оказалось, я был прав. Днем за фотографиями много родителей приходило. Некоторые договорились вернуться на праздник. Посидели хорошо. Проводили старый год, встретили новый. Пели, танцевали, даже организовалось трио гитаристов. По-моему, лучше так справлять, чем сидеть всю ночь, уткнувшись в экран телевизора. Тетя Саша была Лёлькина мама. С дочкой понятно. Когда приходила за фото, зацепились языками с моей мамой. Теперь подпили, сидят рядом и поют хором. У мамы на запястье, на том месте, где носят часы, всю жизнь был шрам в виде ровного прямоугольника и размером с маленькие часы. Очень похоже на след от ожога. Говорить она о нем не любила, но как-то проболталась, что свела татушку. Молодая была, глупая, вот и набила с дуру. Стала чуть умнее, свела, — объясняла тогда она. Сейчас сняла часы и показала шрам тете Саше. «Сашка, я тебя так уважаю. Ты настоящая баба, умеешь любить. А я — нет. Я его любила, так любила. Меня Любкой модницей прозвали. Он мне часто шмотки модные таскал. Помню, как гляну на Миленка, голова от счастья кругом идет. Один раз он позвал меня на дело, а мне страшно. Я раньше ничего такого. Забоялась и не пошла с ним. Так больше его не видела. Приняли их прямо на деле. Потом суд, срок. А я стерва. Ждать не стала. Через 1/2 года замуж выскочила. Лёшку родила. А Миленк не вернулся. Так и сгинул в лагерях. Видишь, и наколку свела». На взрыд заревела мама. Женщины ее стали успокаивать. Выпили по рюмочке за первую любовь. Что хорошо, отчим не слышал. Они на кухне гитары настраивали. Бутылки с грузинским вином из заказа Сима приняла с благодарностью. Ей тоже выдали. Но что такое 1 литр вина? 2 лучше. Так она налила себе красного 1/2 рюмки, хлопнула и призналась. «Меня первый по пьяни трахнул. У тебя хоть любовь была, страстные чувства, а я...» Тфу, даже вспомнить нечего. Считай, из любопытства дала. Тут всю молодежь, включая меня, отправили в пионерскую комнату, чтобы не слушали. Пионерская комната — это изобретение родителей. Они собственным произволом назначают ее и отправляют туда детей, чтобы чем-нибудь занялись. Кроме меня и Лёли, детей было еще двое. Девочка-пятиклашка и мальчик из третьего класса. Остальные по домам разошлись. Мы поболтали немножко, посмотрели мои книги. Потом малышей сморила. На мою койку обе девочки прилегли, не раздеваясь. Мы с парнем разместились на полу на спальниках.